Глава 23. «Что значит, ты ее не привел?» Ольгерд изогнул опухшие губы, показал в оскале еще немного окровавленные зубы. «Вот так, не привел», — пожал я плечами. Девушка скрылась от преследования. Тем самым безопасным местом был небольшой магазин алхимии в пределах района для бедной аристократии. В двухэтажном зданице, втиснувшемся между салоном красоты и магазинчиком с велосипедами, магазин был лишь на первом этаже. Второй же вмещал в себя квартиру. Насколько я знал, здесь жил какой-то родственник Ольгерда, очень дальний и довольно бедный. Алхимик на госслужбе, подрабатывающий еще продажей простых эликсирчиков. Он был одинок, потому жилая часть здания оказалась совсем небольшой. Старый ремонт, пузырившиеся обои, облезлый линолеум на полу и пыльная мебель. Все это говорило о том, что алхимик был беднее некоторых простолюдинов. Где был сам хозяин, я не знал. Забравшись по пожарной лестнице на второй этаж, я влез в открытое окно. Света в широкой комнате не было. Он включился, только когда Ольгерд понял, что я пришел один. Здоровяк с опухшим лицом стоял посреди комнаты и с ненавистью смотрел на меня. Денис же чутко водил взглядом от меня к Ольгерду, готовый в любой момент броситься в бой, чтобы разнять нас. «Ты лжешь!» — неприятно искривился Ольгерд. «А ты думаешь, что лгать можно только тебе?» — холодно посмотрел я на него. Того самого шутливого и снисходительного тона, которым награждал меня Ольгерд в прошлом, больше не было. Теперь прокуратор знал, с кем имеет дело. Он говорил со мной холодно и был напряженным, видя во мне серьезного противника. «Ты должен был привести девчонку», — повторил он. «Я никому ничего не должен, Ольгерд. А тебе я согласился помочь по двум причинам. Во-первых, меня попросил Денис. А во-вторых, Венера — мой друг». Ольгерд нахмурился и изогнул брови, а на носу возникла морщинка, как у оскалившегося пса. «И она теперь все знает. Сейчас, в этот самый момент, она в безопасности, под моей защитой». «Наглый мальчишка! Ты решил, что можешь забрать мою добычу? Мой приз?» — зашипел Ольгерд. «Она не приз», — я отрицательно мотнул головой. «А ты, мужик, уйми свои гормоны. Тебе не по чину гоняться за 20-летними девочками». «Это не твое дело, Орловский!» Ольгерд звучал очень угрожающе. Одетый в военные штаны, тяжелые ботинки и майку цвета хаки, он медленно пошел полукругом. «Ольгерд, прошу!» — встал Денис. «Хватит! Мы уже все решили в Аквадероса!» «Мы ничего не решили, Фомин!» — посмотрел он на Дениса. «Та девушка, она нужна мне. Ты ее видел? Крепкое, но стройное тело, сильные плечи и руки, изящные движения. А запах, он идеален. Я многое могу сказать о женщине по запаху. Наша генетика идеально совместима. Она что, плела тебе о какой-то любви, что я просто хочу ее?» «Венера молода, наивна и ослеплена своей красотой. Да, красота — это многое для меня, но ее гены, ее способности. При нашей генетической совместимости я получу от нее детей, которые станут великими, выведут дом Вераксисов на новый уровень, на новую высоту в иерархии империи. И ты думаешь, Орловский, что я дам тебе забрать ее у меня? Да я пошел против очень могущественных людей, когда решил забрать девушку себе». «Орден новой маны», — хмыкнул я. Ольгерт нахмурился. «Я знаю их. Смелый поступок, но для меня он не является чем-то особенным. А вот Венеру ты не получишь. Как я уже сказал, девушка под моей защитой». «Это ненадолго». «Если ты решишь убить Игната», — отрицательно мотнул головой Денис, — «я встану на его сторону». «Не стоит, Денис. Дому Фоминых не нужен конфликт с Вераксисами, верно?» — сказал я. «Верно», — он кивнул. «Но я не останусь в стороне, если вы начнете сражаться. Одно дело — честь дома, другое — личная честь». «Если ты вмешаешься, Денис», — холодно начал Ольгерт, — «я тебя убью». «Ты сошел с ума, Ольгерт», — столь же холодно ответил Денис. «Одно дело — дружба», — он бросил на Дениса злобный взгляд. «Другое дело — благополучие и сила дома. Между тем и этим я выберу второе». «Ты по запаху, что ли, определил, какие у вас будут дети?» — хмыкнул я. «Верно», — он кивнул. «Я боевой алхимик. Моя физиология изменена эликсирами. Я чувствовал сладкий запах Венеры Абрамовой и понимал, что она идеальная партия. Ни одна из моих жен не пахла так хорошо. Ни одна из них не подходила мне генетически так, как она». «В любом случае, я не сводил с него глаз. Это не имеет никакого значения. Ты ее не получишь». «У тебя есть шанс уйти живым. Скажи, где девушка?» «Ты убьешь дворянина? Вне дуэли? Серьезно?» — нахмурился Денис. «Если будет надо, то убью». «Ты угрожал имперскому прокуратору», — не унимался Денис. «Теперь угрожаешь дворянину. Ты станешь изгоем». «Победители не судят. Могущественному роду найдется место в империи. Причем не последнее место. Вы все скрываетесь за кодексом, скрываетесь за своими манерами и расшаркиваниями. А по сути, везде царит закон сильного. Прав тот, кто сильнее. И я сделаю все, чтобы мой род тоже стал сильнее». «Проклятье», — покачал головой Денис. «Ольгерт, ты...» «Не старайся, герцог», — опередил я Фомина. «Разговаривать с этим человеком бесполезно. Пытаться его образумить? Нет уж, увольте. Он понимает только право сильного. Но кажется...» — я извлек проводник. «До него не доходит с первого раза». «Ну, наконец-то!» — Ольгерт высвободил свои проводники. Денис, не говоря ни слова, тоже достал клинок. «Я не убью тебя сразу, мальчишка. Сначала ты мне все расскажешь. Расскажешь, где девчонка», — прошипел Вераксис. «А я», — нахмурился я, — «убью тебя, Ольгерт». Где-то в Москве. Днем раньше. В зале для проведения ритуалов сейчас было светло, а напольные подсвечники с полурасплавленными свечами казались совсем инородными. Освещение пряталось в куполообразном потолке. Вмонтированные лампы горели холодным белым светом. Мясницкий утер пот, когда услышал, как щелкнул замок, и дверь распахнулась. Внутрь, шурша плащом, вошел сновидец. Сейчас это был именно он. Герцог видел черный мундир без знаков различия, дворянскую накидку, схваченную на груди золотым шнуром, и ненавистную золотую маску. Когда Малиновский узнал правду о лидерах Ордена Новой Маны и роялистов, о том, что это был один и тот же человек, он принял ее тяжело. Это дало герцогу понимание, что живым его отпускать никто не собирается. Что ж, Тогда он, по крайней мере, устроит сновидцу сюрприз. «Трудишься, артефактор», — смешливо проговорил он. «Ну-ну, давай. Ты же знаешь». Он протянул руку в белой перчатке и сжал пальцы. «Что жизнь твоей внучки зажата здесь, в моем кулаке?» «Знаю», — буркнул герцог. «Молодец, мой старый друг». «Чего тебе нужно?» — неприязненно изогнул губы Мясницкий. Сновидец хмыкнул, опустил руки и уставился на герцога. «Ты спрашиваешь, что мне нужно?» Мясницкий не ответил, только посмотрел на него из-под лобья. «Да, спрашиваешь». Внезапно сновидец выбросил руку, да так, что герцога сбило с ног. Он больно ударился затылком о пол. Однако боль в голове быстро померкла, потому что началось удушье. Герцог схватился за шею, но на ней не было ничего, что могло бы душить. Вот только Мясницкому было не продохнуть. «Советую выбирать выражение, когда общаешься со мной, червь!» Приблизился сновидец на пару шагов. «Я могу щелкнуть пальцами, и у тебя, например, не станет ног. Тебе ведь не нужны ноги, чтобы закончить круг, верно? Не нужен также и язык». Сновидец повел и второй рукой. Мясницкий почувствовал, как его челюсть сводит, и мышцы работают как-то сами собой, и без того раскрытый в попытках вдохнуть рот расширился еще сильнее, а язык полез наружу. «Оторвать? Он уже в моих телекинетических клещах!» Мясницкий захрипел. «Я спрашиваю, оторвать?» — крикнул сновидец злобно. Граф торопливо замотал головой. Магическая хватка тут же ослабла. Сновидец опустил руки и отвернулся. Прошел на край полуначерченного круга и снова посмотрел на Мясницкого. Пытаясь привести дыхание в порядок, герцог хрипел. Потом, немного отдышавшись, с трудом поднялся на четвереньки, тронул окровавленный затылок. «Ты работаешь медленно», — тоном, прозвучавшим металлом, проговорил сновидец. «Это круг материи», — герцог встал на одно колено, держась за горло. «Его долго чертить». «Замятин готовится возводить барьеры вокруг Гекаты, старик. Мы должны успеть, пока он не закончит». «Насколько?» — сглотнул герцог с трудом. «Сколько у меня времени?» Сновидец не ответил сразу. Он обратил настоящего на коленях Мясницкого свою золотую маску. Герцогу показалось, что лицо на ней имеет презрительное выражение. «Я буду держать тебя в курсе, друг мой, пока ты можешь спокойно работать. Я знаю все, что делает Замятин». «А если я не успею?» Сновидец хохотнул. «Ну, тогда мне придется убить бедненькую Томочку», — развел он руками. «Если ты хочешь, чтобы она жила, работай хорошо. Я вернусь завтра». Он направился к выходу, но замер перед дверью. Проговорил, не оборачиваясь. «Ах да, даже не пытайся испортить символы. Я проверю. Если хоть один будет начертан неверно, сначала умрет девчонка, а потом ты». Дверь хлопнула. Герцог упал на четвереньки, глубоко дыша. Немного придя в себя, он подлез к кругу и стал исправлять символ, который намеренно написал неправильно. С грохотом завалилась кирпичная кладка. Мы вылетели на задний асфальтированный двор магазина, пробив с собой стену. Масса здоровяка не позволила мне перевернуть его тело в полете, поэтому мы приземлились на меня. Подо мной грохнуло защитное поле униформы. «Толчок!» — крикнул я. Сверкнуло. Телекинетическая волна ударила Вольгерда. Тот отлетел, с грохотом ударился о стену и сполз под нее. Я поднялся, бросил взгляд в дыру, что мы выбили на втором этаже. «Денис!» — крикнул я, но ответа не было. Я помнил, что Фомин бросился в бой, когда мы сцепились, но Ольгерт сделал какое-то движение, сверкнула магия, и прокуратора откинула прочь. Жив ли он? Проклятие, говорил же не вмешиваться. Ольгерт поднялся, щелкнул пальцами. В его руке тут же появился синий пузырек с эликсиром, который он опрокинул в горло, отбросил баночку. Видимо, у него было целое портальное измерение с эликсирами. Какой-то артефакт, позволяющий немедленно переносить их себе в руки. Я не терял времени. Бросил в него морозный купол, попытался заключить Ольгерда внутрь. Синяя искра сорвалась с моего проводника и помчалась к гиганту. В следующее мгновение она раскрылась куполом, и Ольгерд оказался внутри. Опустив проводник, я было побежал к лестнице, чтобы забраться на второй этаж. Замер, когда увидел, что магический купол лопается изнутри. Бросив взгляд сначала наверх, где был Денис, потом на купол, я все же решился. Черную спору лучше не использовать при прокураторах. Но что там с Денисом сейчас? Он в любом случае этого не увидит. Я надеюсь. Я напрягся и переместил черную спору из бесцветного ореола в черный. Тут же почувствовал изменения. Увидел, как по проводнику бегут черные прожилки. Купол хрустнул. Я же, как бы в насмешку, хрустнул шеей, ставя суставы на место. Он выбрался наружу. Ольгерт не был похож на себя. Теперь он был огромным краснокожим монстром. Высотой не меньше 3 метров. Гигант разметал толстые стенки купола голыми руками, а потом посмотрел на меня злобными зелеными глазами. «Узри же ярость Титана!» — проговорил он очень низким, урчащим голосом. Я не ответил, потому что активировал кровавую броню в режиме споры. Когда превратился в черного рыцаря, то призвал свой меч. Указал им на гиганта. «Ты будешь трындеть или сражаться?» Ольгерт завыл. Словно чудовище он бросился на меня, сминая асфальт ногами. Он ударил. Я же шагнул в сторону и полоснул его по голому торсу мечом. На боку, рядом с вечерней раной, раскрылась новая, но плоть внутри тут же почернела, отравленная спорой. Ольгерт удивленно посмотрел на свою рану, потом на меня. Я же ударил снова. Здоровяк защитился, подставив предплечье. Новая рана тоже почернела. В следующий момент грохнуло. Я не увидел удара, благо, что и не почувствовал. Броня держала. Перед тем, как мощный кулак ударил в черный доспех, блеснуло магическое поле униформы. Оно работало даже в таком режиме. Я отлетел, сильно грохнулся в стену, вминая внутрь кирпичи. Когда пошевелился, чтобы выбраться, вывалилась и стена первого этажа. Я оказался по колено в кирпичах. «Что? Что это за магия?» — зарычал Ольгерт, осматривая чернеющие руки. «Чем ты отравил меня? У меня иммунитет к любому яду». «Ты уверен?» — проговорил я изменившимся голосом. В следующее мгновение Вераксис приобрел другую форму, проговорив заклинание. Ольгерт уменьшился в размере и стал больше похожим на животное. Его вены запульсировали зеленой магией. Здоровяк включил ярость зверя. То заклинание, которым пытался победить меня вечером. Видимо, он думал, что после трансформации эффект исчезнет. Возможно, это работало так же, как с личной трансгуманизацией, когда раны одной формы не отражались на другой. Однако ничего не изменилось. Его кожа по-прежнему чернела. «Ты, мразь!» — кричал он в панике. «Что ты сделал со мной?» «Победил», — проговорил я. «Нет! Нет!» Заорал он нечеловеческим голосом и тут же крикнул заклинание, которое поменяло его форму. Я же выкрикнул свое. «Твоя магия теперь моя!» Сила, словно зеленая пыль, слетела с его тела и впиталась в мой черный меч, что скрывал проводник внутри. Я почувствовал, как заклинание проходит через все ореолы, делая меня сильнее, и отпечатывается в черном. Это было заклинание из раздела алхимии. Каждый магический эликсир — это компоненты, которые может усвоить человеческий организм, пропитанные маной, заряженной волей мага определенным образом. Короче говоря, эликсир — жидкое заклинание с разными эффектами. Чары под названием «Mutato Via» или «Смена дороги» по-русски, меняла эффекты эликсиров в теле, если их работало несколько одновременно, то есть перенаправляла потоки магии. А сработает ли то же самое с ореолами? Со всеми мне не нужно, а вот с одним, бесцветным ореолом, содержащим спору, почему бы и нет? Я проговорил заклинание, но ничего не произошло. Значит, не подходит под ореолы. Интересно, а Катя сможет что-то сделать с этим? «Что ты сделал?» Растерянно уставился на меня Ольгерт. «Почему моя магия пропала из ореола? Я убью тебя! Просто убью!» Он метнулся ко мне. Я же увернулся на черных крыльях. Красный гигант, как танк, ударился в стену, расширив дыру и оказавшись внутри первого этажа магазина. Там все немедленно загрохотало. «Он быстр», — проговорил я, извлекая из сумки портала, что была у меня на поясе, белую маску. Все же подарок вдовы, эта сумка, оказалась очень полезной. Я приложил маску к лицевой пластине брони, и она прилипла так, словно там всегда было ее место. «Где ты? Где?» — выбрался Ольгерт из дыры. Он выглядел иначе. Руки и часть торса почернели, на коже выступил черный пот. «Ты не человек, ты отступник, нарушитель кодекса!» — орал Ольгерт, словно животное. «Я, имперский прокуратор, приговариваю тебя к смерти!» «Никакой ты больше не прокуратор, Вераксис. Ты опозорил себя и свой дом тем, что напал на Фомина, и на меня вдобавок. Теперь ты должен заплатить». «Молчи, отродье тьмы!» — заорал он и прыгнул в атаку. Огромное трехметровое существо неслось на меня, словно железнодорожный состав. Но маска давала понимание, что нужно сделать дальше. Я видел все действия врага наперед. В последний момент я подскочил на черных крыльях, пропустил ошарашенного моим движением Ольгерда под собой. Я успел заметить, как он вскидывает голову, уставившись удивленными глазами. Я крутанулся вокруг своей оси, взмахнул мечом. Черный клинок с чавкающим звуком вонзился в твердый череп алхимика, разделал голову надвое, словно тыкву. Когда я приземлился за спиной гиганта, он пробежал еще метров пять. Две половины головы раскрылись и болтались на шее. Из раны толчками выбивалась кровь. Ольгерд так и замер, стоя как статуя. Низко опустил руки. Я призвал молниевый хлыст. Взмахнув, обернул им шею гиганта и дернул. Вераксис рухнул на спину. В своей краснокожей огромной форме он выглядел поверженным чудовищем. «Ты сам выбрал это», — проговорил я, развеивая броню споры. «Игнат!» — услышал я голос за спиной, обернулся. Это был Денис Фомин. Он выглянул из дыры второго этажа. Волосы были растрепанными, лицо измазано в крови. «Что? Что это была за сила?» — удивленно закричал он.